Смерть – возмездие за грех, непреложный закон, а жизнь вечная – дар во Христе Иисусе. За грехи всех людей на кресте умер Он. Что ты, друг, изберешь? С кем ты будешь в союзе? Со свободной волей Бог создал людей. Жизнь или смерть избирать дал им каждому право. Идет человек по дороге своей, или вверх, или вниз, или влево, или вправо. Иисус людям всем в небо путь указал, путь единственный, верный, евангельской веры. С покаянием придите ко мне, Он сказал, и оставил нам истинной жизни примеры. Не покаявшийся гибель вечная ждет, через земные грехи в ад влечет дьявол души. О мой друг, поскорее греховный сбрось гнет, к Иисусу иди, и Его только слушай. Он сейчас говорит, все у двери стою, Он стучит, и твое пробуждает сознание. О, открой Иисусу скорее дверь свою, ключ от двери сердечной, твое покаяние. С покаянием, мой друг, избираешь ты жизнь, и теперь, ко греху повернувшись спиною, Слово Божие читай, верной правды держись, и зов пастыря слушай, следуй за мной. Небес кротов.